Глава 6. Как разговаривать с детьми о вредных привычках. Начав писать эту главу, я поняла, что все очень запутанно. В СССР было принято подразумевать под вредными привычками в основном курение, употребление алкоголя и наркотиков. Современная же наука доказала, что основы формирования любой зависимости вовсе не привычки, а довольно много разных факторов, включая наследственность, факторы окружающей среды, особенности воспитания в семье и много всего прочего. А то, что является именно привычками с психологической и медицинской точки зрения, неважно, вредные они или полезные, называется в русском языке как угодно, только не так. Так что давайте сначала отделим мух от котлет. Необходимые вводные. Что такое привычка? Это повторяющееся поведение или действие, позыв к которому очень похож на настоящую потребность, нужду. Хотя по факту не является ею. Привычка появляется, когда действие было повторено много раз, при этом было нетрудным и повлекло за собой хотя бы маленькую награду. Как правило, привычка – штука крепкая и стойкая, поэтому может сохраняться месяцами и годами, даже тогда, когда уже не нужна. Стоит отличать привычку от привыкания. Привычка – это поведенческий акт, а привыкание – состояние, при котором старая доза, лекарства, эмоции и так далее уже не действуют так, как должна. Поэтому нужно что-то более интенсивное. Давайте окончательно проясним, что на самом деле является вредными привычками у детей, а что нет. И устраним путаницу в терминах. Курение, употребление наркотиков и алкоголя, а также зависание в интернете, страсть к видеоиграм и азартным играм – это зависимости, в которых, конечно, может спрятаться кусочек привычки. Но привычка никогда не составляет 100% зависимости и не вызывает ее. Например, желание зажечь сигарету или автоматическое движение руки в карман за телефоном – это части привычки. Но сама потребность в курении сигареты, сидении в соцсетях – гораздо более сложная штука. И даже если убрать из нее все-все привычки, останется много другого. Поэтому разговоры с детьми о курении, наркотиках и алкоголе, а также о других видах зависимости, я буду рассматривать в отдельной главе. Вот что ошибочно относили к детским вредным привычкам в СССР в прошлое десятилетие, когда наука еще не продвинулась так далеко, как сейчас. Вранье, воровство. Сейчас считается, что это либо психологический симптом личностных нарушений у ребенка, либо показатель внутрисемейных проблем, либо норма в отдельных случаях, если ребенок так делает не всегда. Драки. Сейчас считается, что это следствие проблем в семье, в группе сверстников или же последствия социального научения в случае, если ребенок проводит много времени в агрессивной среде. Ябедничество. Сейчас считается, что это особый вид поведения в группе, и либо он нормален для этой конкретной группы и ее законов, либо его практикуют дети, желающие быть на особом положении. Ругательство. Сейчас считается, что это следствие социального научения либо способ проверять границы, в случае, если происходит непостоянно. Грызение ногтей, ручек и карандашей, сосание пальцев, засовывание в рот посторонних предметов. Сейчас считается, что это вид невроза, развивающийся из-за стресса, неблагоприятной семейной обстановке или из-за того, что ребенок не вполне благополучно преодолел так называемую оральную фазу развития. Выдергивание волос, выдавливание прыщей, расцарапывание себя, самопорезы и другие виды самоповреждений. Сейчас считается, что это симптомы аутоагрессии и возникает у детей с проблемами во внутрисемейных отношениях, а также у тех, кто пережил психотравмирующие ситуации. Мастурбация, онанизм. Сейчас считается, что это либо норма, если происходит не слишком часто и ребенок способен усвоить социальные правила на эту тему. Либо тревожный сигнал о возможном сексуальном использовании ребенка. Если количество мастурбации резко увеличилось, это может говорить о переживании ребенком сильного стресса, о преждевременном половом созревании и так далее. Ёрзание на стуле, невозможность усидеть спокойно и сосредоточиться, отвлекаемость. Сейчас считается, что это симптом особого состояния мозга, которое называется синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. Раскачивание из стороны в сторону, дрыганье ногой, стереотипные движения, постоянное кручение в руках разных предметов. Сейчас считается, что это способ стабилизации, характерный для детей и некоторых взрослых с тем же СДВГ, аутизмом и синдромом Аспергера, задержкой психологического развития и так далее. Недержание мочи, энурез. Сейчас считается, что это вид невроза, который может развиваться из-за психологических проблем у ребенка, негативных внутрисемейных взаимоотношений, последствий травмы и прочего. Если у вашего ребенка есть много привычек из этого списка, вероятно, что-то в его жизни идет не так уж хорошо. Возможно, стоит обратиться к детскому или семейному психологу. Но раз все это не вредные привычки детей, то что же такое настоящие вредные?